Когда меня, свежеиспеченную истеричку, вынули из шкафа и усадили на стул, я увидела необычайную картину. Два здоровых лба стояли, сложив руки за спиной и уткнувшись носами в противоположные углы комнаты. Передо мной прохаживался, скрестив руки на груди, обладатель доброго голоса, которому удалось выудить меня из помещения для одежды. На князе тьмы был черный костюм, наглухо застегнутый до самой шеи на мелкие пуговицы. Доброе лицо с сияющими голубыми глазами и веселыми морщинками в уголках. И авантажная седая пиратская эспаньолка. Внешность сразу давала понять. Мужчина опытен и опасен для глупых девиц вроде меня. Отпереть дверь и выйти из гардероба я согласилась, только если парни не будут подходить ко мне ближе, чем на 2 метра, и не прикоснутся, а еще не будут отвечать на все мои вопросы, на все и всегда, сколько бы я их ни задавала. Торговались долго, через замочную скважину. Темный князь пытался юлить. В результате добрый дядя и 2 обормота проиграли ушлой бухгалтерши, сумевшей выжить в суровом мире московского бизнеса. Каждый из женихов поклялся своей сущностью, что выполнит условия, которые написали на 3 листах и просунули мне каждый из них на подпись под дверью. Оказалось, что подписывать придется кровью. «Ладно, вам меня такой чепухой не испугать». Я смело взяла осколок зеркала и при свете тусклого нимба, сиявшего над моей головой, расписалась в документе собственной кровью. После просунула обратно под дверь. Засвидетельствовав все 3 документа, добрый голос вернул мне 1 экземпляр. Слова в свитке сияли. Как только я до него дотронулась, он вспыхнул и исчез. Теперь я сидела послушно, сложив руки на коленях, и слушала. Демон и ангел, прощенные отцом, бродили вокруг меня, описывая круг диаметром в 2 метра. Договор не давал им подойти ближе. Люцифер, как выяснилось, отец 1 обормота и дядя 2-го, встретил меня, вышедшую из шкафа, с распростертыми объятиями. «Иоланта, душа моя, дочь моего лучшего врага!» Меня, конечно, слегка покоробила эта формулировка. «Своя собственная», — огрызнулась я, осматривая пути отступления. Моя дерзость ничуть не обидела добродушного дядюшку. Темный протянул руку. Покосившись на парней, бросающих на меня голодные взгляды, я доверчиво шагнула на свет белый. «Ты последняя чистокровная, потомок ангелов и демонов. Принцы ада и рая хотят взять тебя в жены», — сразу же схватил быка за рога князь тьмы. Прежде чем я успела что-то сказать, демон подвел меня к зеркалу. Спустя секунду оно треснуло и осыпалось. В крупных осколках на полу отражалась чужая девушка, незнакомка, в которой я с трудом могла узнать саму себя. Из копны растрепанных волос торчала парочка аккуратненьких загнутых демонических рожек. На одном из них повис посверкивающий нимб. За спиной подрагивали 2 абсолютно разных крыла, одно белое, другое черное. Что-то защекотало меня по ноге. Я обернулась, остроконечный хвостик с пикой на конце дружелюбно подрагивал, приветствуя свою хозяйку. Я проследила за ним. Хвост кончался в районе моего копчика и плавно перетекал в изящную спину. Я попыталась хлопнуться в обморок. Мне не дали. Поэтому у меня началась форменная истерика. Правильно, пусть посмотрят, на ком они хотят жениться. На полоумной неврастеничке с дергающимся глазом. «Как мне это убрать?» Истерично взвизгнула я и ткнула пальцем в украшение на своей голове. «О боги! Я, наверное, на корову похожа». Я схватила за рога и потянула, пытаясь их отвинтить. Тщетно, они сидели крепко. «Это демоническая часть тебя, осторожно!» Ко мне кинулись 2 парня. Вспышка, и ухажеров отбросила на безопасное расстояние. В спор вмешался холеный дядюшка и профессионально отвлек от припадка и самоистязания. «Иоланта, позволь представить тебе этих 2 спиногрызов». Обаятельный джентльмен махнул рукой в сторону валяющихся на земле. Парни не собирались сдаваться. Они резво вскочили и вновь приблизились на позволительное расстояние. и вновь забродили, описывая круг, как ослики, которым так хочется морковки, а достать нельзя. Мне показалось, что я в аквариуме с акулами. «Это», — ладонь указала на кучерявого блондина, — «сын моей лучшей врагини Диамант. Его так назвали, потому что его мысли чисты, как выше названный камень». «Это у него-то мысли чистые», — удивилась я. «Развратный похабник с зачатками некромантии», — дала я характеристику. Противник брака подмигнул с расстояния 2 метров и подвигал вверх-вниз белобрысыми бровями. Меня передернуло. «А это мой сына», — обаятельный гад показал на парня с противоположной стороны. «Моя жена назвала его Адамант. Он моя гордость. Такого хитреца еще поискать. Настоящий потомственный демон. Весь в меня». Темноволосый лох, который готов жениться на всем, что движется, гордо ударил себя кулаком в грудь. Я закатила глаза к потолку. Оказаться сейчас в дурке было бы куда как проще. Наверное, я сошла с ума. Попыталась я в последний раз откреститься от этого безумия. «Ну что ты? Ты же дочка моего лучшего врага. Легкие проблемы с психикой — это основное свойство потусторонних сил». «Хочу немедленно попасть в свой мир», — потребовала я. «Вы меня сюда перенесли, так что сию минуту верните меня обратно». «Не можем. Ты принадлежишь этому миру», — улыбнулся хитрец. «Вот ведь брешет гад, как собака брешет. Ты часть его, плоть от плоти, и неважно, ангел ты или демон. Ты воссядешь на трон и выйдешь замуж за одного из моих мальчиков». Седобородый интриган положил руки на плечи своим подопечным. Те оживились, и глазки их мечтательно заблестели. Масляно так прошлись по моей фигуре, вызвав у меня скрежет зубов. Мой глаз задергался, но ничего, легкие проблемы с психикой у потусторонних сил – это норма. Смачный кукиш был выставлен под нос всем троим по очереди – князю тьмы и 2 его воспитанникам. «Эх, бедняжечка!» – прослезился темный, высмаркиваясь в черный платочек. «Сиротка, безотцовщина, невоспитанная!» – продолжал конючить козлобородой. «Была бы ты под моей опекой, я бы тебя воспитал как следует». В голосе главного демона послышались какие-то сострадательно-садистские нотки. Князь тьмы прищелкнул остроконечным хвостом, как кнутом. Узнав звук наказания, которым делали внушение братьям, я содрогнулась и порадовалась, что я безотцовщина и вдобавок беспризорница. То есть не под надзором этого ненормального садюги. Туника из плаща демона попыталась упасть на пол. Подхватив, я получше обернула ее вокруг себя. Козлобородый удивленно приподнял бровь, как будто он раньше не замечал наряд Евы, в который я была одета. Улыбнулся мне приветливой улыбкой американского коми-вояжера и щелкнул своим демоническим хвостом. Створки гардероба задребезжали. Шкаф, к моему ужасу, сделал глоть, а потом тьфу. Из гардероба я вылетела уже одетая, к своему ужасу. Лучше бы мне оставаться голой. Что за пошлый наряд в стиле «загляни мне в вырез»? Декольте у платья до пупа, груди приподняты и сложены в кучку корсетом с режимом «пуш-ап» и «ап» и еще выше «ап». Длинная, полупрозрачная, словно сама тьма, юбка слоями струилась внизу. Сбоку на одной ноге был разрез по типу «загляни сюда», обязательно мелькнет что-то интересное. Я удивленно чихнула. Платье стало белым, как свадебное. «А вот и платье к случаю», — высказался рогатый, радостно покосившись на кучерявого. «Наверное, я простыла, пока голая и мокрая бегала по этим подземным коридорам. Из меня непроизвольно вырвалась магия. Я неподобающе для наследницы престола хлюпнула носом». Демонический дядюшка удовлетворенно сложил руки на груди. Другого доказательства мне не надо было. Моя уверенность в том, что я обычный бухгалтер, подорвало не перемещение в другой мир, не рога и крылья, растущие из меня, а обычный магический насморк. Интересно, а поганки в прекрасные цветы я своими соплями смогу превращать, как Шрек в мультике? я смирилась окончательно со своей новой ипостасью. Развернувшись на каблуках, полное достоинство вышло из спальни метросексуала. Парни кинулись за мной следом. Мой остроконечный хвост уныло тянулся по каменным ступеням. Я спускалась на адскую кухню. Кулаки были гневно сжаты.